Глава третья. Алиса. Живая природа должна была покорить нас, а свежий ветер развеять напряжение. Но что-то идет не по плану. Оказавшись на базе отдыха посреди зеленого леса, я действительно не могу сдержать восхищение. Но китайцы в припаркованных рядом автомобилях, кажется, моего настроения не разделяют. Более того, в ледяную глыбу мгновенно превращается без того противоречивый Загорский. Прекрасное начало отдыха. Первыми покидают машины двое партнеров Вэйджи Ли. Они напряженно осматриваются по сторонам, словно ожидают и здесь прессу увидеть. Убедившись, что журналисты не выскочат из-за кустов, мужчины помогают своим дамам покинуть салон, видимо, супругам. Тем временем Вэйджи Ли медлит, выходит из автомобиля спустя пару минут. Подумав, все же решается показать нам своих родных. Однако при этом китайский бизнесмен мрачнее пасмурного осеннего неба, что раскинулось над нами и будто наблюдает сквозь просветы между кронами деревьев. Переглядываемся со Стасом и практически одновременно открываем двери. Вместо того, чтобы незамедлительно направиться к китайцам, Загорский помогает мне высвободить кнопок из автокресел. Идем к гостям вместе. По пути успеваю окинуть взглядом семью Вэйджи Ли. Утонченная китаянка, худенькая, низкого роста, с фарфоровым личиком и хрупкой фигурой, словно у ценной статуэтки. Это, видимо, жена. Рядом с ней сыновья. Старшему лет 10, а младший ровесник кнопочек. Оба с интересом оглядываются по сторонам, но при этом не отходят от матери. Ведут себя сдержанно и прилично. Усмехаюсь мысленно. Вика и Витя тоже принимают серьезный вид в незнакомой обстановке. Вот и сейчас они неторопливо и важно подходят к сыновьям Вэйджи Ли, однако останавливаются в полуметре от них. Боковым зрением замечаю, что Стас делает пару шагов к кнопочкам, но я задерживаю его, осторожно взяв за руку. Пытаюсь игнорировать резкий импульс, который проникает в мою ладонь и прошибает все тело током, и виной этому всего одно невинное прикосновение. «Не торопись, у малышей свои переговоры», — шепчу Загорскому. Вика чуть наклоняет голову на бок и внимательно сканирует новых знакомых. Взгляд, мимика, поза — все в ней в данный момент дублируют Стаса. Завершает образ подаренный им джип, который дочь бережно сжимает в маленьких ручонках. Переключая внимание на Витю и едва сдерживаю обреченный стон. Ведь сынишке даже делать ничего не нужно. Он сам по себе является копией отца. Настолько точный, что у меня замирает сердце. Краем глаза смотрю на Загорского, но тот по-прежнему покрыт привычной ему стальной оболочкой. Нет, Стас ничего не заметит, не поймет. В конце концов, я ведь не так давно прямым текстом ему заявила об отцовстве, а он счел меня лгуньей. Мужчины привыкли верить в то, что им выгодно, и отметать опасную информацию. Иметь детей на стороне непонятно от кого для идеального Загорского опасно. Ему проще отрицать, очевидно, и не замечать буквально кричащего сходства. Защитная реакция мозга. Однако Вэйджи Ли оказывается более прозорливым. Он изучает Вику некоторое время, потом поднимает взгляд на меня, переводит на Стаса, словно сравнивает. То же самое повторяет с Витей, вот только на этот раз исключает меня из этой цепочки, заранее подметив, на кого похож сын. От нервов и паники у меня закладывают уши, но кнопки отвлекают, продолжая меня удивлять. Витя протягивает ладошку старшему сыну Вэйджи Ли для рукопожатия. Повторяет, как встретил его Стас этим утром. Китайский мальчишка расслабленно улыбается, тешись серьезностью и настойчивостью моего Вити, и отвечает на приветствие. Тем временем Вика, подумав, решает показать Ли-младшему свой обожаемый джип. Жертвует игрушкой, что стала любимой, зато мгновенно добивается расположения китайского ровесника. Что ж, детям договориться удалось. Теперь наша очередь. Все будет хорошо. Не замечаю, как произношу вслух. Следом чувствую тепло, окутывающее поясницу. Понимаю, что Стас хочет приободрить меня таким образом, но даже его легкие полуобъятия сбивают с толку. Аккуратно убираю обжигающую мужскую руку и многозначительно смотрю Загорскому в глаза, намекая, что пора бы начать разговор. «Прошу прощения за инцидент с журналистами», — произносит он сухо, обращаясь к Ли. «Я же в процессе перевода добавляю пару слов приветствия и ненавязчивый комплимент семье Вэйджа от себя». Китайский бизнесмен наконец-то сдается. Посылает нам теплую улыбку, которая дает надежду, что не все потеряно. Адресует мне какое-то непривычное обращение, но его смысла я не помню. А после начинает деловой разговор со Стасом. Выдыхаю с облегчением и включаюсь в работу. Перевожу механически, не анализируя. Вопрос их бизнеса мне смягчать или контролировать Загорского не нужно, в этом деле он ас. Поэтому передаю все слово в слово, а сама тайком присматриваю за двойняшками. Вика и Витя вместе со своими китайскими друзьями уверенно перебираются на детскую спортивную площадку. Не прекращая говорить, быстро оцениваю безопасность тренажеров и уровень возбуждения детей, боясь пропустить момент, когда кнопки разбалуются и сорвутся с тормозов. Лиря была права, совмещать материнство и работу нелегко. Благо, Стас приходит на помощь. Он аккуратно сворачивает беседу о сотрудничестве, переводит внимание на детей и внезапно напоминает о сафари-парке, который я воодушевленно описывала ему в машине. Приглашает Вейджили, его семью и партнеров на экскурсию. «Согласен, нашим детям не помешают новые впечатления и активный отдых», — соглашается тот. «Не зря же мы собрались здесь с семьями». Выдает несколько общих фраз, предназначенных нам со Стасом, и что-то цепляет меня в них, нечто неуловимое. Задумчиво прокручиваю весь наш разговор с самого начала, анализирую встречу, поведение Вейджили. Когда я наконец-то понимаю, что именно меня насторожило в его манере общения, то делаю глубокий вдох и возмущенно выдыхаю. Дожидаюсь, пока китайцы пройдут немного вперед, а сама хватаю Загорского за рукав и нагло тяну на себя. Станислав Сергеевич. Стараюсь обращаться к нему деловито, чтобы и лишнее внимание не привлекать, и его самого немного дезориентировать подобным тоном. Ваш уважаемый партнер, намеренно не называю имя, общается со мной, как с вашей супругой. Еле сдерживаюсь, чтобы не взорваться. Уверенно, он воспринимает нас одной семьей. Не знаете, с чем это может быть связано? Загорский поворачивается ко мне и тут же оказывается под прицелом. Не контролирую своего гнева и готова испепелить босса одним лишь взглядом. Использовать нас кнопками в своих меркантильных целях вздумал. Бездушный бизнес-робот. Алиса Игоревна, говорит, серьезно пародируя мою манеру. Если бы вы на работе занимались делами, а не отвлекались на личные заботы, то не отправили бы свои семейные фотографии важным китайским партнерам. Укоризненно тянет он. Вспыхиваю и до боли закусываю губу. Стас прав. С моей стороны это было глупо и непрофессионально. Поэтому я не удивлен, что Вейджли сделал неправильные выводы. Невозмутимо продолжает Загорский. Если вы, Алиса Игоревна, намекаете, что я намеренно солгал китайцам, то спешу вас заверить. Вы ошибаетесь. Я не в том возрасте, чтобы устраивать игры и маскарады. То есть только я во всем виновата? Меня вдруг охватывает волна гнева, и я не замечаю, как вновь перехожу на «ты». И как мне прикажешь вести себя теперь? Жену твою изображать? Нет, наоборот. Стас все так же спокоен. Делать вид, что ничего не замечаешь, и переводить тему, направлять разговор в нужное нам русло. Да уж, вполне в нашем репертуаре. Бурчу себе под нос. Алиса. Загорский смягчает тон, но мне от этого только хуже. Пусть остается боссом. Я все поняла, Стас. Работаем. Принимаю строгий вид и ускоряю шаг. Несмотря на неловкую ситуацию и то, что я зла на Загорского, при китайцах стараюсь и вида не подавать. Общаюсь доброжелательно, улыбаюсь мило и исполняю исправно все просьбы босса. Когда же мы полностью переключаемся на детей, временно отбросив дела на задний план, то я и вовсе забываю о проблемах и обидах. Радуюсь, что кнопочки быстро нашли общий язык с сыновьями Вейджили, хотя не знают китайского. Выкручиваются, изъясняя жестами. Путешествие по территории базы отдыха пролетает незаметно, словно в приятной дымке. Немного возвращаюсь в реальность, когда мы всей делегацией стоим на специальной площадке, откуда открывается прекрасный вид на сафари-парк. Внизу в естественной среде обитают дикие животные. Мы не мешаем им, не пугаем, а всего лишь наблюдаем со стороны. С теплом в сердце отмечаю, как удивляются двойняшки, ведь многих зверей впервые в жизни видят так близко. Тычут пальчиками, дергают своих новых китайских друзей и искренне смеются. Семья Вейджили кажется довольной. Даже его партнеры с женами наслаждаются уютной атмосферой. Внезапный порыв ветра распахивает полы моего пальто, пробирается сквозь ткань блузки и окутывает тело осенней прохладой. Невольно вздрагиваю от резкого перепада температур и обхватываю себя руками. Делаю это не потому, что замерзла, а скорее импульсивно. Стас, который все это время находится рядом, мгновенно укладывает ладонь мне на поясницу, ведет вверх по спине. Словно собирается приобнять и согреть, но вовремя останавливается. Отдергивает руку и прячет в карман брюк. Делаю вид, что ничего не произошло. Как он сам учил совсем недавно. Остыв немного в прямом и переносном смыслах, я осознаю главное. Какими бы ни были мотивы Стаса, я рада, что в итоге кнопочки поехали с нами. Такое приключение они долго вспоминать будут. К сожалению, я тоже. Покосившись на Загорского, невольно задерживаю дыхание. Он выглядит иначе сейчас. С едва заметной улыбкой смотрит на двойняшек и размышляет о чем-то. Неужели даже суровый босс Чайлдфри не может противостоять детским чарам? «Темнеет и холодает», — произносит Стас будто в пустоту. «Нужно выдвигаться к коттеджам», — бросает взгляд на наручные часы. «Через час для нас накроют ужин в беседке у озера», — сообщает, но при этом не смотрит на меня. «Ясно. Сейчас все переведу китайцам. Отзываюсь я и спешу отойти от босса. Рядом с ним обманчиво, уютно и хорошо. К этому чувству легко привыкнуть, но нельзя. Прибываем к коттеджам четко в назначенное время. Я не удивлена, ведь у Стаса всегда все под контролем. Располагаемся на берегу озера, в деревянной полузакрытой беседке. Она будто из сказки. Резные бортики, перила, восьмигранная крыша, узорчатые скамьи, на которых лежат пледы на случай, если мы замерзнем. Пока официант суетится вокруг стола, мы занимаем места. Пользуясь мимолетным замешательством взрослых, кнопочки шустро устраиваются между мной и Стасом. На уровне интуиции чувствую, что Загорскому по душе такое соседство. Он охотно кивает в ответ на путанную тарабарщину двойняшек, из которой даже я могу вычленить лишь отдельные слова. Судя по всему, малыши впечатлениями делятся, а Стас изредка отвечает что-то, однако в остальное время просто наблюдает, будто любуется. Я же не тороплюсь им мешать. Не знаю, к чему в итоге приведет такое общение отца с детьми, и не хочу загадывать. Не вижу смысла фыркать на Стаса, запрещать ему что-либо, показывать гордость и характер. Будь что будет. Позволяю себе расслабиться, но ровно до того момента, как администратор базы отдыха не вносит вазы с огромными букетами. Комплимент для почетных гостей? Свежесорванные цветы из нашей оранжереи, довольно объявляет он. С ужасом наблюдаю, как одна из ваз опускается на стол напротив Вити. Малыш незамедлительно начинает чихать. Ему вторит и Стас. Правда, поначалу я не придаю этому значения. «Уберите, пожалуйста». Прошу настойчиво, но при этом стараюсь не оскорбить администратора. «У сына аллергия на пыльцу», — спешу объяснить. Мои слова Загорский поддерживает приказным жестом, резким и властным. Церемониться босс не собирается. Более того, он оперативно убирает от Вити вазу с цветами и раздраженно вручает ее растерянному парню, который хотел как лучше. Напоследок Стас опять чихает, в унисон с Витей. Осознаю, что это не совпадение. Вспоминаю, как сетовала мама после рождения двойняшек. Убирала любимые комнатные цветы и отправляла их на ПМЖ в летнюю кухню, подальше от аллергика Вити. «Да что ж такое? Ни у кого из нас аллергии не было!» — ворчала она, пока я судорожно размышляла, насколько это опасно и как бороться. Подобная участь ожидала и все бабулины цветы в квартире, где мы жили с Лелей. Они были переселены на балкон. Напоследок в мозг проникает еще одна картинка, контрольная. Мысленно представляю офис Загорского и понимаю, что там никогда не было цветущих растений, совсем, ни одного. До настоящего момента я не придавала этому значения, потому что привыкла жить без них. Теперь же все стало на свои места. Мои маленькие вредные кнопочки решили взять от папки по максимуму, разделив между собой. Эта мысль приятным теплом отзывается в сердце и одновременно пронзает его ноющей болью. «Аллергия?» — подмечает Вэйчли, начиная раздражать проницательностью. «Не повезло мамочке и дочке. Мужчины не смогут баловать цветами своих главных дам», — смеется добродушно. Натянуто улыбаюсь и тянусь за стаканом воды. Пью так, словно на улице лето и 40-градусная жара, а не осенний ветер и сырость. Что говорил Стас? Пропускать провокационные разговоры мимо ушей и уходить от темы? Сложно утаить правду, когда она просачивается из всех дыр, словно вода через душлаг. Врать я не умею, поэтому молчу. К счастью, Вэй Джули хватает такта не продолжать беседу. Он переключается на блюдо русской кухни, принесенное нам обходительным официантом. Заметно, как несчастный работник пытается угодить каждому. Видимо, после инцидента с администратором все поставлены на уши. Стоит мне справиться с одной проблемой в лице Ли, как на смену ей тут же спешит другая. Ловлю вопросительный взгляд Стаса. Босс ждет перевода. Я же не хочу акцентировать внимание на словах китайца, ведь он прав. Вы отшли, сказал, будьте здоровы. Не придумываю ничего лучше и краснею от своей лжи. У китайцев не принято так говорить. С нескрываемой усмешкой парирует Стас, продолжая затягивать меня в черный омут своих глаз. С трудом заставляю себя прервать зрительный контакт и стараюсь принять непринужденный вид. Значит, я что-то напутала, прости. Пожимаю плечами. Загорский не спорит, вместо этого загадочно улыбается и треплет Витю по макушке. Мгновенно активизируется и Вика, сидящая ближе ко мне. С этого момента начинается невидимая борьба кнопочек за внимание папы. Я же позволяю событиям плыть своим чередом, не имея никакой возможности повлиять на неизбежное. Единственное «но» не дает мне покоя. Представляю, как возмутится Вэджли, когда узнает, что мы не настоящая семья Стаса. А ведь все тайное рано или поздно становится явным, и нам придется отвечать за свою ложь. Думаю об этом на протяжении всего ужина, даже когда перевожу очередную порцию переговоров Загорского и Вейджа. Пока взрослые решают дела, дети поужинав носятся по беседке. В какой-то момент звонкий смех утихает. По опыту знаю, что это не к добру. Если кнопочки умолкли, значит, задумали шалость. На автомате заканчиваю фразу, адресованную Вэй Джули, но его реплики уже не слышу. Шестое чувство заставляет меня резко повернуть голову в дальний угол беседки, который выходит к озеру, нависая над водной гладью. Легкие сжимают цепкие лапы страха, не позволяя сделать вдох. Потому что сейчас на моих глазах Витя залезает на бортик беседки, садится на него опасно, покачиваясь, поясничает, лепечет что-то, отпускает руки, забываясь от перевозбуждения. Подскакиваю, роняя стул, и мчусь к моему малышу. Я не слышу голосов за спиной, их перекрывает сумасшедший стук собственного сердца. Протягиваю руку, чтобы вцепиться в одежду сына и не позволить ему упасть, но не успеваю. Мне не хватает буквально пары сантиметров. Ладонь смыкается в воздухе. Слышу плеск воды и собственный крик, будто со стороны. Хочется, чтобы все происходило не с нами, но реальность сурова. Перевешиваюсь через бортик, собираясь сигануть за барахтающимся в холодной воде Витей. Однако болезненная хватка на локте и резкий рывок назад мешают мне помочь сыну. Взбрыкиваю, но сильные руки жестко впиваются в мои плечи. Потом и вовсе отталкивают вглубь беседки. «Здесь будь!» — рычит Стас, снимая пиджак. «И Вику за руку возьми!» — приказывает тоном, нетерпящим возражений. Четко и грубо. Но со мной именно так и нужно сейчас, когда я на грани истерики. Слушаюсь, обращаясь в робота, готового выполнять любую команду, потому что доверяю Стасу. Мне кажется, от паники и стресса я отключаюсь на мгновение, потому что упускаю момент, когда Загорский оказывается в озере, ныряет в воду следом за Витей. Проходят секунды, хотя для меня они кажутся вечностью. Стас действует быстро. Я бы явно так не справилась. Мгновение, и он появляется на берегу с дрожащим Витей на руках. Прижимает его к себе крепко, что-то нашептывает, видимо, успокоить хочет. В пару шагов оказывается внутри беседки, срывает пледы со скамьи и укутывает всхлипывающего Витю. При этом Загорский выглядит уверенным, стальным и невозмутимым. Но я чувствую, что под маской серьезности он скрывает беспокойство и страх за ребенка. Не отпуская маленькой Вики на ручонки, мчусь к моим мужчинам. Не успеваю и слова вымолвить, как Стас бросает отрывисто. «Домой, не отставайте!» Стремительно направляется к одному из коттеджей. Проходит мимо замерших китайцев, но не тратит время на объяснение. Бизнес, переговоры, партнеры — все отходит на дальний план. Сейчас у Стаса иная миссия — помочь продрогшему Вите, своему сыну. Оказавшись внутри теплого помещения, я слегка успокаиваюсь. Теперь все будет хорошо, тем более если рядом Загорский. Он ведет нас на второй этаж, оперативно выбирает одну из спален, просторную собственной ванной комнатой, и остается удовлетворен результатом. Усаживаю Вику на кровать, а сама забираю у Стаса сына. Отдает не сразу, а лишь после того, как убеждается, что я в норме. «Помочь чем?» — сурово бросает Загорский, и я чувствую себя отвратительной матерью. Трясущимися руками раздеваю Витю, чтобы закутать его в одеяло, а потом набрать горячую ванну. Мельком скольжу взглядом по Загорскому. Он ведь тоже промок до нитки. Настолько, что с его одежды капает вода, впитываясь в пушистый ковер. «Стас, иди переоденься!» Рявку взволнованно. «Ты же заболеешь!» Загорский медлит, не хочет оставлять нас. Держит ситуацию под личным контролем, напрочь забывая о себе. «Я справлюсь, Стас», — настаиваю я. «В конце концов, это же мои дети и мои заботы. Спасибо». Загорский становится чернее грозовой тучи, но молчит. Оценивает обстановку, бросает взгляд на шмыгающего носом Витю, переводит на Вику, которая сидит на краю кровати примерно девочкой. «Хорошо», — наконец соглашается. «Тогда я переоденусь и ненадолго отлучусь к китайцам. Отправлю их по коттеджам и вернусь». «Да, конечно, Стас». Провожаю его взглядом, потом включаю Вики мультики, а сама веду Витю купаться. Окончив водные процедуры, одеваю сына в теплую пижаму, распаренного и довольного. Готовлю ко сну кнопочек, прячу своих маленьких сокровищ под одеялами. Говорят, у детей избирательная память. Она хранит только положительные эмоции. Подтверждением становится тонкое хихиканье кнопочек. Как бальзам на душу. Исцеляет, возвращает к жизни. Окончательно прихожу в себя, когда двойняшки засыпают. Всматриваюсь в их умиротворенные личики, невесомо целую в лобики и тихонько покидаю спальню. Спускаюсь в гостиную. Стоит мне преодолеть последнюю ступеньку, как открывается входная дверь. Стас вернулся вовремя, словно почувствовал. «Как кнопочки?» — интересуется с порога. Невольно любуюсь им, словно вижу впервые в жизни. Загорский совсем другой сейчас. Семейный, без костюма босса, а в футболке и джинсах. Витя быстро переключился на мультики. Забыл обо всем, словно ничего не произошло. Вика вела себя тихо, как мышка. Отчитываюсь, будто мы настоящая супружеская пара. Двойняшки настолько устали сегодня, что я уложила их без труда. Спят наверху. Слегка киваю в направлении лестницы. Как китайцы. Спохватываюсь вдруг. Наверное, тоже спят. Укладывать я их не стал. Расслабленно смеется Загорский, так бархатно, что кажется близким и домашним. Сами справятся, и так надоели за день. Хихикаю вместе с ним, но через мгновение виновато устремляю глаза в пол. «Мы с кнопочками тебе все испортили», — говорю тихо, не смея взглянуть на Стаса, такого моего одновременно чужого мужчину. «Вы с кнопочками», — делают паузу, — «меня спасли». Ответ Загорского звучит неоднозначно, противоречивы его порывистые действия. Зачем Стас делает шаг ко мне и еще один? Зачем он ласковым движением убирает локон с моего лица? Зачем гладит по волосам, будто обиженного ребенка? Зачем щекочет пальцами шею, заставляя кожу покрыться мурашками? «Переживаешь?» — читает меня, как открытую книгу. «О том, что случилось сегодня с Витей». «Да, ничего с собой поделать не могу, прокручиваю в голове снова и снова. С грустью признаюсь. Спасибо, Стас. Тш-ш-ш». Проводит пальцем по моим губам. «За такое не благодарят». Ласкает щеку тыльной стороной ладони. «Алиса, не кори себя. Из тебя получилась прекрасная мать», — шепчет трепетно. «Никогда не сомневался, что ты именно такой станешь. Идеальный». «А из тебя бы получился отличный отец, если бы ты поверил». Выпаливаю на выдохе, осекаюсь. «Неужели я сказал это вслух?» Стас сводит брови, смотрит на меня напряженно. Пока я пытаюсь распознать хоть что-то на мрачном лице, он приближается практически вплотную, обволакивая жаром своего тела. Притягивает меня к себе, обнимает. В его действиях нет ни капли животной похоти. Наоборот, Стас будто приручить меня хочет и защитить. «Еще не время, лисичка», — обдает макушку горячим дыханием, зарывается носом в волосы. В его тоне столько горечи, что она буквально душит меня, наверное, нас обоих. «Не понимаю, не время для чего? Принять свое отцовство, дать волю чувствам, просто начать жить в конце концов?» «Мы так столько упустили», — схлипываю приглушенно. Слегка отстраняюсь от Стаса и запрокидываю голову, чтобы поймать его взгляд. Найти в мрачной бездне хоть какой-то проблеск, намек, отголосок нашего общего прошлого. Горло подкатывает ком. Я так устала сопротивляться, думать о других, переживать, что скажут люди. 3 долгих года в попытках собрать себя по частям. 2 чистых, светлых и невинных детей, которые растут без отца. Незаживающая кровоточащая рана в сердце, что изо дня в день уничтожает меня изнутри. И сны. Каждую ночь, в которых все настолько нереально идеально, что не хочется просыпаться. Устала, поэтому подчиняюсь. Чувствую, как горячие до боли желанные губы накрывают мои. Осторожно, изучающе, будто Стас боится меня спугнуть. Покорно приоткрываю рот, впуская родного мужчину. Дрожу под обжигающими ладонями, которые скользят по моим плечам, груди, вниз по животу, бережно, невыносимо медленно, непривычно нежно. Пусть это все лишь крохотная передышка, после которой меня ждет еще более тяжелый бой. Пусть завтра мы со Стасом вновь станем чужими. Пусть все прекратится, так и не начавшись. Но сегодня я эгоистично принимаю этот подарок судьбы. «Моя Алиса!» — рычит Стас со злостью, граничащей с отчаянием. Надо бы оттолкнуть босса и бежать от него без оглядки, но тело больше не принадлежит мне. Оно бесстыдно льнет к мускулистому торсу, словно долго искало и, наконец, нашло своего мужчину. Идеального, родного. Нас со Стасом тянет друг к другу, как плюс и минус, предвкушая взрыв, чуть позже, конечно, но в том, что он произойдет, я не сомневаюсь. С моим мужчиной не может быть иначе. Не успеваю ни возразить, ни даже пикнуть, когда Стас толкает меня на диван, а сам нависает сверху. Целует жадно, захватывая в плен не только истерзанные губы, но всю меня. Лимит нежности и терпения на сегодня исчерпан? Что бы он ни делал со мной сейчас, я не в силах сопротивляться. Страсть, переходящая в безумие, сильнее меня. «Боже, Стас!» — хнычу от захлестнувших меня эмоций. Обнимаю его, обхватываю ногами мощную талию, веду пальчиками по спине. Но Стас вдруг останавливает нас обоих, привстает, упираясь кулаками в диван. Пугаюсь напряженного черного взгляда, устремленного словно в самую душу, и мгновенно убираю руки с желанного мужского тела, будто преступница, застигнутая на воровстве чужого. «Стас?» — издаю сиплый писк. «Лисичка!» — зовет хриплый, при этом судорожно дышит. «У нас все будет хорошо, слышишь? Обещаю тебе, я в лепешку разобьюсь ради нас». «Ради нас?» — вторю ему эхом. Замираю, затаиваю дыхание, чтобы не пропустить самого главного. Жду, пока Стас скажет еще что-нибудь. Говорят, что сила в поступках, а слова — это не более чем пустые звуки, но порой их так не хватает. Загорский медленно обводит меня взглядом, растрепанную, порочно разложенную прямо на диване, и резко поднимается. «Он просто уйдет сейчас? Оставит одну?» Обхватываю себя руками и шумно вдыхаю слишком большую порцию воздуха. Боюсь расплакаться. И дело не в пожирающем меня желании, хотя его тоже терпеть невыносимо. Я боюсь одиночества. Не хочу чувствовать себя растоптанной и несчастной. С трудом подавляю нервный всхлип, который грозит стать предвестником грядущей истерики. Но прежде оказываюсь на руках у Стаса. Он держит меня бережно, словно ценный сосуд из тончайшего хрусталя, способный рассыпаться в любой момент. Уверенным шагом направляется к одной из комнат на первом этаже, толкает дверь плечом и заносит меня в спальню. Коварно отвлекая крышесносными ласками, укладывает меня на постель. Обращается со мной бережно, подавляя свои животные инстинкты ради меня. Его поцелуи обжигают кожу, становится все откровеннее и ниже. Вздрагиваю, хочу остановить Стаса, но он оказывается проворнее, достигая того участка тела, которого я особенно смущаюсь. Хнычу, когда взгляд моего мужчины задумчиво скользит по розоватой полоске, что протянулась от одной бедренной косточки до другой. Кесарева. Виновато сглатываю я. Желание уходит, уступая место стыду. Уродливый шрам внизу живота не дает мне покоя. Импульсивно прикрываю его ладонями, но Стас тут же убирает мои руки. «Моя глупая лисичка», — тянет он с нежностью и укором. «Ты прекрасна», — вгоняет в краску. Наклоняется и проходит поцелуями вдоль рубца. Мне неуютно и приятно одновременно. Что этот мужчина делает со мной? Стас не останавливается, спускается еще ниже. Стас, что?» Постанываю я и кусаю губы. «Тш-ш-ш». Горячее дыхание обжигает меня прямо там, где все пульсирует и сладко побаливает от предвкушения. Острая вспышка внизу живота заставляет меня вцепиться пальцами в простыню. Еще одна простреливает тело и выбивает из груди стон, в котором четко слышится имя Стаса. И, наконец, финальное взрывает меня изнутри и заполняет лавой. Теряю связь с реальностью. Когда прихожу в себя, то вижу перед собой Стаса, и когда только успел подняться. Он со смесью нежности и желания изучает мое лицо, поглаживает щеки, целует в лоб, нежно перебирает пальцами локоны, разметавшиеся по подушке. «Ты такая красивая сейчас», — улыбается Стас. «Настоящая». Ласкает меня взглядом, однако не торопится. Изучает меня и ждет хоть какого-то знака, но назад пути нет. Мое лихорадочное «Стас» становится для него зеленым сигналом. Для нас обоих. Одно движение, медленное и осторожное, и мы становимся единым целым, даже дышим в унисон. Словно и не было 3 лет разлуки. Страсть буквально пожирает нас, прочно укутывает в свои порочные сети. «Стас, я...» — вскрикиваю порывисто. «Люблю, люблю без остатка, до остановки сердца, но запрещаю себе произносить это вслух. Сама себе удивляюсь, когда все же заставляю разум взять верх над эмоциями. Осознаю, что Стас ведет себя как 3 года назад в отеле, не заботится о безопасности. Учитывая нашу идеальную совместимость, это вполне может закончиться очередной беременностью. Возмущенно мычу неосторожному мужчине что-то неразборчивое, лихорадочно кручу головой и выдаю слабое «нет». Стас отстраняется совсем чуть-чуть, а я упираюсь ладошками в его грудь, покрытую капельками пота. Оттолкнуть пытаюсь. «Стас, остановись, пожалуйста». Жалобно мяукаю «нет». Не надеюсь, что послушается. Мужчина неконтролируемый в своей похоти. Мысленно отправляю себя в очередной декрет, и не факт, что при этом Стас будет рядом. Разве он обещал мне долго и счастливо? Грубо ругаю себя за проявленную сегодня слабость. Но Стас внимает просьбе и вовремя разрывает нашу связь. За секунду до того, как оставляет липкие капли на моем животике. Выдыхаю с облегчением. «Прости, милый». Шепчу, целую его в щеку. «Я не готова к 3-му ребенку, не сейчас». Стас замирает, и я чувствую, как напрягаются его мышцы под моими ладонями. «Алиса, по поводу детей». Хмурится он, делая паузу, чтобы нужные слова подобрать. «Нам нужно поговорить». Испуганно всматриваюсь в красивое лицо любимого, такое серьезное и мрачное сейчас. Читаю в черном взгляде, как мне кажется, именно то, что Стас хочет сказать, только не решается, потому что обидит, плюнет в душу, испортит нашу ночь. Мой разум все проанализировал и сделал вывод, однако бурлящие внутри меня чувства не позволяют спокойно принять правду. Слишком больно. «Лисичка», — тихо зовет Стас, распознав мою реакцию. Сложно, наверное, не заметить, как округляются и влажнеют от слез мои глаза. Ведь в этот момент я понимаю самое главное. Ты мне так и не поверил. Все еще считаешь себя бесплодным?